Глава 207. Девица, окрещенная ангелами. Авва Фиона и Авва Феодор рассказали нам. При патриархе Павле в Александрии осталась сиротою после смерти родителей очень богатых людей одна девица. Она была не крещена. Однажды вышла в сад, оставленный ей родителями. При домах знатных даже среди города есть сады. В глубине сада она увидала неизвестного человека, собравшегося удавиться. Быстро подбежав к нему, она спросила: «Что ты делаешь, добрый человек? А тебе какое дело? Уйди, я в большом горе. Скажи мне всю правду, я, может быть, помогу тебе?» «Я много должен. Мои взаимодавцы сильно теснят меня, и я предпочел скорее умереть, чем вести такую горькую жизнь. Прошу тебя, вот возьми все, что у меня есть, и отдай, только не губи себя». Тот согласился на это и уплатил долги. Между тем девица оказалась в стесненном положении, и не мудрено. Осталась без родителей, позаботиться об ней было некому. Придя в крайнюю бедность, она начала распутную жизнь. А те, которые знавали ее родителей, говорили: «Кто знает суды Божии, как и для чего попускается душе падать?» Молодой организм не вынес такой жизни, она заболела и опомнилась. В сокрушении духа она просила соседей: «Ради Господа сжальтесь над душой моей и поговорите с папою, чтобы мне стать христианкой». Но все отвернулись от нее с презрением. «Кто пожелает быть восприемником такой распутной женщины?» — говорили об ней. И была она в большой скорби. Когда она совсем пала духом при таких обстоятельствах, явился ей ангел Господень в виде того человека, которому некогда оказала она милость. «Что с тобою?» — спросил ее ангел. «Я желаю сделаться христианкой, и, увы, никто не хочет сказать обо мне. Вправду ли ты желаешь? Да, и прошу и тебя об этом. Не падай духом. Я приведу кого-нибудь, и тебя примут в лоно церкви». Ангел приводит еще двух ангелов, и они относят ее в церковь. Потом, приняв вид известных сановников при особе наместника, приглашают клириков, на обязанности которых было крестить новообращенных. Клирики спрашивают сановников: «Ручается ли ваша любовь за нее?» «Да», — отвечают они. Клирики совершили все, что следует по чину над готовящимся к крещению, и окрестили ее во имя Отца и Сына и Святого Духа. Потом облекли ее в одежды новокрещенных. Ангелы перенесли ее в дом, куда она вернулась в белых одеждах, и, положив ее, стали невидимы. Соседи, увидав ее в белых одеждах, спрашивали: «Кто окрестил тебя?» «Кто-то пришел», — отвечала она. «Отнесли меня в церковь, сказали клирикам, и они окрестили меня». «Да кто же именно?» «Какие клирики?» Об этом она ничего не могла сказать. Доложили папе. Папа призвал клириков, приставленных к крещению. «Вы ли окрестили ту женщину?» — спросил папа. Те не отреклись, подтвердили и сказали, что были приглашены для того таким-то и таким-то из сановников при правителе. Епископ посылает за указанными лицами и спрашивает у них, точно ли они поручились за девицу. «Ничего мы не знаем», — отвечали те, — «не знаем и тех, кто сделал это». Тогда епископ понял, что это дело Божие, и, пригласив новокрещенную, спросил: «Скажи мне, дочерь моя, что сделала ты доброго?» «Я блудница и бедная. Что же доброго могла я сделать?» «Так-таки и не знаешь за собою ни одного доброго поступка?» «Нет». «Вот разве это?» Однажды я увидала неизвестного мне человека, собиравшегося удавиться. Его сильно теснили заимодавцы, и, отдав ему все мое состояние, я избавила его от беды. И, сказав это, она почила в Господе, получив отпущение своих вольных и невольных прегрешений. Епископ прославил Господа. «Праведен еси, Господи, и правы суды Твои». Псалом 118, стих 137.